Дальше, что мы с вами будем слушать, друзья, есть пластинка. Держу ее в руках. Вот почему-то конверт не совпадает именно с тем, что как раз-таки здесь написано. Ну, такое бывает, потому как пластиночки старенькие. Написано на конверте песни Юрия Лозы. Но на самом деле здесь другие песни. Здесь внутри в этом конверте пластинка лежит. Написано «С Новым годом». И здесь «Черные глаза», «Муза», «Жди и помни меня», «В краю магнолий», «Наша тайна». Это что касается второй стороны, 1982 года пластинка. И на первой стороне здесь «Летим сейчас», также «Счастье мое», «Магазин цветы», «Снег» и «Если есть любовь». Записи тоже 1982 года. Ну что ж, поехали, слушаем сборничек. Только винил в рамках программы «Возвращение в Эдем». Мое, я нашел в нашей дружбе с тобой все для тебя, и любовь, и мечты. Счастье мое, это радость летенья весной. Все это ты, моя любимая, все ты.

Песней в двух сердцах отозвалось. Неужели, неужели продолжения не будет у того, что так прекрасно началось? Если есть любовь, значит жизнь светла. Нас не зря судьба на земле свела. Если мы вдвоем, то в глазах весна. Береги любовь, ведь она одна. Ты же знаешь, ты же знаешь, другие не рассудят. Все обиды молча в сторону отброс. Неужели, неужели продолжения не будет у того, что так прекрасно началось? Если есть любовь, значит жизнь светла. Нас не зря судьба на земле свела. Если мы вдвоем, то в глазах весна. Береги любовь, ведь она одна. К нам приходят, вслед за праздниками будни. Помни это, что простаться не пришлось. Неужели, неужели продолжения не будет у того, что так прекрасно началось? Если есть любовь, значит жизнь светла. Нас не зря судьба на земле свела. Если мы вдвоем, то в глазах весна. Береги любовь, ведь она одна. О, в глазах весна, береги любовь, ведь она одна. Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Взор милый твой. Thank you. пришла муза. В огненной шапке отчаянно рыжей лисицы. Муза есть у любого. Каждый однажды хотя бы немного поэт. Муза, мы так недолго были с тобой, но вся жизнь золотым озарилась огнем. Муза, ты моя муза. Мука моя, без тебя жизни нет, да и музыки нет. Пусто без тебя в доме. В темную ночь унеслась золотая лисица. Трачу дни я нелепо. Шутят друзья, ты лисице попался в капкан. Муза, я слышу твой запоздалый ответ. Милый, я твоя муза. Мука твоя, без тебя жизни нет, да и музыки нет. +3 8072 101 22 63 Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Thank you.

красивый, приснится лишь во сне. Только он о свадьбе ни слова, ни полслова. Но ждать я предложения, но ждать я предложения, но ждать я предложения, пара-друг, ждать я предложения, пара-друг, ждать я предложения. Thank you.

разлуки не искала я, просто рядом не было тебя. Мы не знали друг о друге, в каждом сердце музыка своя. На весеннем перекрестке без тебя жила, по траве, по соснам жизнь текла. А любовь моя, как остров, на котором я тебя ждала, так лишь море ищет берег, так лишь птицу манит север, а пустыня часто снится дождь. Ты, быть может, мне поверишь, я ждала, что ты ко мне придешь. Ты пришел ко мне так просто, как в траву приходят росы. Ничего сказать я не смогла. А любовь моя, как остров, на котором я тебя дала. Ла-ба-ра-ба-дым, ла-ба-ра-ба-ра-ба-дым. Лишь к тебе счастливой птицей сердце трепет, но стремится, и летит моя душа к тебе. Ты один в моей судьбе. Ты пришел ко мне так просто, как в траву приходят росы. Ничего сказать я не смогла. А любовь моя, как остров, на котором я тебя ждала. Белые, белые, о,